Глава 9. Какой-то я неправильный аристократ. Суббота, глубокая ночь. Сейчас самое время таким, как я, кутить и веселиться, пить алкоголь и предаваться плоским утехам. Похоть и разврат, эндорфины и радость от ощущения себя на вершине этого мира. Сколько молодых людей моего поколения прямо сейчас в угаре совершают все то, о чем завтра будут стараться забыть. А может и не забыть, а поскорее повторить? Деньги, власть, вседозволенность. Законы защищают тех, кто защищает этот мир. Людей, одаренных с самого рождения. Либо же получившие власть другим способом. Подобные люди с властью признаны едва ли неравными тем, кто ведет свою кровопролитную борьбу с монстрами на передовой. Только вот эти альтернативно властные порой оказываются то еще мразотой. И сегодняшняя ночь мне это показала. Я, словно призрак, шатался по пустым улочкам, избегая внимания людей и камер, переодевшись в темные одежды и следуя за своей целью. Целью, к которой тот лысый беглец не имел никакого отношения. Он лишь пешка в длинной цепи того, что можно назвать несправедливостью и позором аристократического мира, как выяснилось позднее. Я шел по следу, ломая кости и добывая интересующую меня информацию. И с каждой минутой все больше и больше погружаясь в грязь этого мира, что скрыто от глаз обычных людей и правителей городов. Своеобразный у меня, конечно, способ получить эндорфины. Я ощущаю себя лучше, когда подыхает монстр. Я ощущаю себя живым, когда взорвавшаяся мразь, что убивала, продавала в рабство, насиловала и калечила людей, страдает. Когда она обещает всевозможные кары на мою голову. Когда она молит о прощении. Когда она рассказывает, на кого работает. Я вытер кровь с рук. Кровь этой лысой мрази, что профессионально занималась похищением людей. От воровства детей до похищенных юных девушек, что продавались потом в сексуальное рабство. В основном за границу. Перед смертью Амбал дал мне в руки нити, что повели меня по ночному городу к следующим ублюдкам. Тяжело сказать, удастся ли мне избежать внимания правоохранителей этой ночью, зато абсолютно уверен, что с их методами и скоростью принятия решений большая часть швали, которая вовлечена в это все, уже через несколько дней исчезнет из города. Приятно удивился, узнав, что это не Кармазовы. Однако на их территории хозяйничали ублюдки, живущие где-то далеко. В других городах, зачастую даже за границей. То, чем занимались Кармазовы и их прихвостни, было своего рода защитой от подобных ублюдков, что когда-то кошмарили город намного жестче, чем сейчас. Создавая полулегальные шайки, они занимали местность, вели свои дежурства и вахты, стараясь установить правила для всех этих асоциальных мразей, что жили в городе и искали легкого заработка. Удивительный факт, но с приходом новой власти мафии из города исчезли тяжелые наркотики. Количество убийств и ограблений, да и всех прочих уголовных дел, снизилось на 60%. Конечно, все еще хватало отморозков, но сейчас каждый из них знал, если ты перейдешь незримую черту, установленную неофициальной властью в городе, тебя самого прирежут, как свинью. Они приняли правила игры, приняли новый порядок и жили в установленных рамках, что были далеки от справедливых. Тем не менее, они на деле оказались намного эффективнее и полезнее, чем любые другие начинания, устраиваемые городской властью. Все это мне поведала лысая певчая птичка, когда я пообещал заживо отдать ее на съедение жуже. Он, конечно, есть амбалы не стал бы. Я против подобных методов. Но напугать находящегося на грани ублюдка... В общем, это подействовало. Бугай аж весь сжался, когда ядовитая слюна капнула и прожгла насквозь пол той конуры, в которой он засел. В общем, он все рассказал, а я свел воедино факты и с новой стороны посмотрел на город, который довольно сильно преобразился и вырос в последние пару лет. Стал более современным, чистым и ухоженным. Одно лишь то, что он с легкостью отразил нашествие и сумел меньше, чем за сутки закрыть излом, говорило о многом. И даже так, в этом мире слишком много швали. Не мне делать его праведным, лишенным несправедливости и всей той грязи, что живет в человеческих душах. Но все же я могу сделать лучше и чище хотя бы этот город. Всего-то и надо, что навестить несколько адресов, а дальше крысы сами разбегутся. Савельевы помогли мне, дали шанс и возможность развернуться, стать тем, кто я есть, и тем, кем я стану. Долг платежом красен. Фабрика — это глупое недоразумение. Сегодня я стану ночным кошмаром, что выведет из игры многих из их врагов. А еще больше тварей я отдам им на растерзание, послав весточку Кармазовым. Я оказался в многоквартирном доме. На 9-м этаже меня встретила старая, повидавшая многое на своем веку, дверь. Кто бы знал, что за ней, в скромности, живет гнилая тварь, что регулярно обрекает десятки девушек на страдания. Молча я расплавил замок, а Фома изнутри открыл цепочку, что мешало тихо войти внутрь. Одинокая старуха, попавшая под влияние иностранной мафии, что глубоко пустила корни в нашу империю, поставляла за границу величайший дар России — прелестных юных девушек. Именно через нее пробивался их статус. Обычно искали одиноких, молодых, красивых и низкородных. Таких, если и будут искать, то не задействуя гвардию и армию. Она была гинекологом, имела доступ к электронным базам практически всей страны. Она знала, кто из приглянувшихся мафии все еще девственница, а кто нет. Так проходил отсев. Ведь богачам из-за рубежа, что покупали красавицы всего мира, была интересна в первую очередь чистота тех, кто будет прислуживать им, пока не растеряет свою молодость и красоту. Но что с ними будет дальше, их не заботило. Отдать кому-то из слуг или охранников, да даже убить, для них это практически не имеет значения. Да и свои грязные желания на таких вот рабынях осуществлять для них лучший способ избежать огласки. Суки. Какая разница, что будет с собственностью, когда та будет более непригодна? В общем, именно от этого, божьего одуванчика, зависели судьбы молодых красавиц. И сколько же этих самых судеб она сломала? Я замер над спящей теткой, размышляя, как мне быть. «Для таких, как ты, смерть — это спасение». Подумал я и в тишине ночи начал рыться в ее вещах, пытаясь найти улики. И нашел. Прямо в ее телефоне были сохранены сообщения от одной из этих мразей. «Пойдет в качестве презента Савельеву. Мне незачем делать всю работу. Достаточно начать катить с горы этот ком грязи, а об остальном позаботятся другие». Тихо подкинул улики с кровью убитого похитителя и вышел из дома, вызвав с ее же телефона полицию на этот адрес. «Главное, чтобы до выяснения обстоятельств задержали. А уже завтра старуху возьмут в оборот слуги рода, владеющего большей частью этого славного города». Я двинул к следующему адресу, и там пришлось пролить кровь. Немало крови. Основная база похитителей. Там же они держали своих пленниц, прежде чем вывести их из города. В этот раз склад при заброшенной судоремонтной верфи был пуст. Лишь та самая грязь, что занималась множеством отвратительных дел, дежурила на нем. «Фома, захвати у них всех телефоны и ноутбуки, фотоаппараты и документы, какие найдешь. Удержи у себя, пока буду наводить порядок». Наши далекие предки, когда видели, что лес поразила какая-то болезнь, порой поступали радикально. Сжигали его, а затем на пепелище создавали поля, засеянные пшеницей, рожью или другими культурами. Так строилась человеческая цивилизация. Чтобы создать что-то, порой требуется что-то уничтожить. Уверен, городу будет все равно, если этот заброшенный склад внезапно сгорит ко всем чертям. На его месте обязательно построить что-нибудь новое и, надеюсь, действительно нужное и полезное. Я вошел через парадную дверь и громогласно объявил всем сонным и не очень, пьющим и играющим в карты ушлепкам. «Внимание, ублюдки! Сейчас вы будете гореть! Единственный выход — дверь за моей спиной! Пройдите, если сможете!» Их было немного, всего человек 10. Это при том, что на эту группировку, которая старалась тайно действовать под носом у местных шишек, так или иначе, трудилось около 40 человек. «Мужики!» — вскочил один из них, весь расписанный безвкусными тату. «Это что за больной?» «Гори и пылай! Очистись от мусора!» Сказал я вслух, и Фома не подкачал. Выбросил передо мной щит и меч. «Поехавший? Бля, маг! Мужики, чё там за дым в самом углу склада?» «Есть ли у них пистолеты? Не знаю. Да и знать не хочу. На всякий прикрылся щитом. Его ни одна пуля не прошибет, особенно когда он заряжен эфиром. Сбежать у них не получилось. Выхода из этого склада было два. Один там, где я, а второй там, где начался пожар, который вмиг распространился по сухой древесине. Фома за это время спер все, что нам было нужно в качестве улик, а я уменьшил поголовье мразей на 7 особей. Еще трем, что решили сдаться и молить о пощаде, просто сломал ноги и вышвырнул вон, подальше от вспыхнувшего словно спичку склада. «Ну что, еще один адрес и к рассвету домой? Там сокол уже поди заждался». Я быстро написал СМС, чтобы он уходил в гостиницу, так как у меня дела и ждать смысла нет, и отключил телефон. Буйное пламя и сирены пожарных остались позади. Меня же ждала поездка за город, на генеральские дачи, где жил один ушлый подполковник полиции, что решил подзаработать деньжат, мешая продвижению дел по похищению людей. Сколько там заявлений было потеряно? Сколько улик потерялось, отчего дела не возбуждались из-за этой мрази? Много. Там, где налицо похищение, дело квалифицировали как «пропавшие без вести». А иной раз и вовсе убеждали с помощью сфабрикованных записок, в которых говорилось, мол, «улетаю в теплые края или еще куда». И все это дело рук одного полковника и его ручной шестерки, лейтенанта. Пускай мелочью занимаются соскари, а рыбку покрупнее. Что же, мне будет крайне приятно выбить из этого урода признание, записать его на телефон, а затем оставить послание всем тварям, что решат кошмарить этот город. Не знаю, почему я так рьяно это все делаю. Быть может, эта совесть моя так реагирует на то, что я сам стал, пусть и не по своей воле, на кривую дорожку с контрабандой из Сибири. Пусть с ней ущерб получают только государственные скупщики. И недополучают налоги моя дорогая и горячо любимая регенша, что пускает их на оплату своих псов, что отправляются убивать малочисленные, но опасные рода империи. С другой стороны, они же идут и на выплаты ветеранам и семьям ликвидаторов. Ах, сложная штука, это жизнь. Сабитов Павел Аркадьевич, глава местного отделения ликвидаторов, готовился встречать и принимать гостей с раннего утра. В городе было шумно. То полиция сновала, то скорая с пожарными чересчур активничали. Но его это мало заботило. Сегодня выходной. Он устроил званый ужин, на который разослал приглашение всем достойным и находящимся в городе и его окрестностях ликвидаторам. В первую очередь тем, что участвовали в закрытии излома. Такая вот у него традиция — собирать наиболее отличившихся воителей и магов, что с гордостью носит печатку, после каждого закрытого излома в его зоне ответственности. И к этому мероприятию он относился очень скрупулезно, желая лично пообщаться с теми, на ком зиждется безопасность близких и дальних городов империи. Но, если говорить совсем уж откровенно, то, по его мнению, всего мира. Да, в его понимании, Сибирь с ее дико богатой на флору и фауну территорией, что занимает размеры больше, чем многие крупные и успешные государства современности, это еще тот рассадник заразы. Уж сколько сил, пота, крови и жизней было принесено в жертву безопасности и стабильности из-за ее существования. Он сам выбрал заниматься этой напряженной и нервной работой. Сам вызвался переехать из столицы вместе с женой и детьми сюда, чтобы стать одним из столпов безопасности этого региона империи. Крупный город Сибири, по сути, был тем, ради чего он боролся и сражался, активно занимаясь вопросами безопасности и подготовки новых молодых ликвидаторов. Особенно ему приглянулся один ярл. «Миргард Краст. Человек бедный финансово, но безумно богатый на храбрость, целеустремленность и таланты». Так оценил его Павел Аркадьевич. «Выжить месяц в сибирской глуши, найти там пропащих девиц и вытащить из пекла одного из сильнейших архимагов империи, будучи при этом обычным ветераном и магом-новичком. Либо он скрывает свои силы, либо он безумно удачлив. Впрочем, на дуэли парнишка продемонстрировал выдержку и хладнокровие. Таланты битвы и острый ум позволили ему облапошить Сашитовых и поставить их в крайне затруднительное положение». «Да и они давно напрашивались. Деньги есть, воители есть, а толку от их существования для центра никакого». В личном рейтинге уважения графа Сабитова род Сашитовых плелся в самом конце. «Наташа, я хочу, чтобы ты составила мне компанию на приеме», — позвал Павел Аркадьевич свою внучку, прекрасно зная, как она не любит эти шумные встречи. «Ну, деда!» — сразу стала отнекиваться 15-летняя девочка. Там будет скучно. Понаприедут твои мужланы и мужланки. Наташа, не надо так говорить о тех, кто и ради тебя сражается. К тому же в этот раз среди гостей будет молодой парень примерно твоего возраста. 3 года — это ерунда. Ну, деда! Я уже Аньке обещала в торговый центр сходить, сумочку посмотреть. Продолжала отникиваться та. «Аньку твою выпороть надо, шапоголичка малолетняя», — буркнул граф. «И еще и сама начинаешь себя так же вести. Смотри мне на то, будешь такой же, как она. Я терпеть подобное не стану. Мигом тебя приструню». «Ну, можно не идти». «Сама решай, важен тебе дед или нет». Расставил ловушку Павел, понимая, что внучка его точно явится вечером навстречу, ведь в противном случае... Они уже не раз проходили этот момент, и альтернативы для юной девчонки были слишком печальными. Учеба, блокировка банковской карты, отправка к отцу в военный городок под Новгородом. Девушка закатила глаза и, порыкивая, вышла из гостиной, где они завтракали. «Ты кое-что забыла», — негромко произнес ей вдогонку дед. Девушка вернулась. «Спасибо за завтрак, Таисия Хаджибаевна». Поблагодарила повара и по совместительству помощницу графа, что занималась большей частью рутинных дел в доме. «Ну все, беги, отдыхай, золото». Лучезарно улыбнулась женщина, и стоило двери закрыться, как уже намного более серьезным голосом она обратилась к графу. «Балуете вы ее, Павел Аркадьевич?» «О, дети такие! Я даже боюсь ей сказать, что в следующем году придется пару для нее подбирать. Она вообще никакого интереса к нормальным парням не проявляет. То музыканты, то скейтеры, то, прости господи, ток-тикеры. В кого ни плюнь, мудаки мудаками!» Сокрушался граф, понимая, что, несмотря на пристальный надзор и довольно строгое воспитание, гормоны и вкусы девочки заставляют его нервничать все больше и больше. «А о ком вы там говорили? Что придет ровесник ее? Чей-то сын? Графа или князя какого?» Оставшись наедине, женщина могла общаться с графом как с родным человеком, отчего из ее голоса пропали нотки чинопочитания. «Секунду!» Граф поднял телефон, на экране которого высветилось лицо графа Савельева. «Здравия вам, Александр Михайлович! Слушаю!» Граф услышал в ответ слова приветствия и странный вопрос, никак его не касающийся. «Нет, не смотрел еще. Занят другими делами. Что-то серьезное? Ого! Прям сгорели? Печально. Кто повесился? Нет, не знаком с ним. И к чему вы это? Это же не мой профиль». В ответ на его вопрос Савельев несколько минут рассказывал, как ему на стол глава службы разведки рода принес десятки предметов техники, документы и много чего еще, что указывало на разгром целой мафиозной структуры, которая занималась похищениями и не только под носом управителей города. «Чего?» От удивления Сабитов даже со стула поднялся. «Вы уверены, что это кто-то из ликвидаторов? Да даже если он, то вас послушать, так это уровень какого-то архимага, чтобы все за одну ночь провернуть, да еще и тайно, да еще и перекинуть в кабинет службы разведки гору улик и информации, чтобы никто не видел. Думаете, если бы такой ликвидатор был здесь, я бы этого не знал?» Оба мужчины замерли, каждый со своими мыслями, и целых 10 секунд молча размышляли. Савельев, что был в другой части города, задумчиво бросил очередной взгляд на распечатанное фото призрака всего в муке, что атаковал вместе с каким-то непонятным мутантом его фабрику, и затем на нечеткую фотографию этого же призрака во время драки у одного из ночных клубов этой ночью. «Ладно, Савитов, есть у меня еще кое-какая информация, но только между нами. Этот призрак, что все это устроил, передал мне записку с извинениями за фабрику. Мы ищем его, но безуспешно. Фотографий и видео всего несколько, но лицо совершенно нечеткое. Понятно лишь, что это мужчина. Если появится соображение о том, кто это может быть, сообщи, будь добр. Очень уж хочу с ним пообщаться».